«Ага, еда готова!» — выпалил Расси, пряча в карман телефон. «Это круто, Тиккерей, доставай пиво!» «А не рано?» — спросил я. Рази фыркнула. «Ты же не хочешь, чтобы я пьяная машину вела?» Я не стал спорить и достал всем еще по бутылке пива. В павильончике уже стало теплее, мы расстегнули куртки, а Расси распустил шов на комбинезоне. «Тикерей, а правда, что ты хочешь экстерном окончить школу?» — спросила Рази. «Правда», — сказал я. «Я посчитал, что за 3 года пройду полный минимальный курс». «Ты лучше учись по-нормальному», — предложил Рази. «Вместе с нами. Куда ты торопишься?» Я пожал плечами. «Но как им объяснить, что мне смешно сидеть вместе с ними на уроках, слушать преподавателя, а потом идти на работу в оружейную лабораторию или заниматься домашним хозяйством? Никак я уже не смогу стать таким, как они. Тяжело учиться и работать сразу. Что ж тут непонятного? Лучше вы школу оканчивайте экстерном». «В школе интересно», — сказал Россий. «Зря ты так. Интересно и нет лишней ответственности». «Да, наверное», — согласился я. Мы еще немного поспорили, но вяло. Они, в общем-то, меня понимали, просто им не хотелось, чтобы я уходил. «Тебе надо пойти учиться на пилота», — сказала Рази. «Папа недавно говорил, что ты будешь хорошим пилотом, поскольку побывал среди расчетных модулей. Значит, будешь к ним относиться по-человечески, а это очень полезно для социальной гармонии общества». На меня повеяло глухой тоской. Стась, когда уговаривал меня пойти в обычную школу параллельно с работой, говорил, что общение со сверстниками скажется на твоем гармоничном развитии. Я послушался, но так с ним и не согласился. И вот сейчас то же самое ощущение. Вроде бы все правильно, но не хочу я быть пилотом и относиться к расчетным модулям по-человечески. Ведь это все равно подло — позволять людям становиться молчаливыми зомби. Разве что на сверхмалом корабле, как у фагов. Но таких кораблей почти что и нет. «Пошли кататься по льду», — предложил Расси. «Ты что? Машина провалится!» — вскинулась Рази. «Лед тонкий!» «Да не на машине, просто так!» Рази пожала плечами. «Пошли, тиккерей!» «Идем», — согласился я. «Никогда еще мне не приходилось кататься по льду, а ведь это должно быть интересно, лед же скользкий». Задернув за собой полог, мы выскочили из павильончика. Леона я вел за руку, чтобы не вдаваться в долгие объяснения. «Ого-го!» — завопил Россия, отбрасывая пустую бутылку пива. Разбежался, с воплем прыгнул на припорошенный снежком лед и покатился. Я внимательно смотрел, чтобы запомнить, как это делается. Вроде бы все было очень просто. Вначале разбег, потом на лед, и дальше уже ногами не шевелишь, только держишь равновесие. Наверное, труднее будет снова разгоняться на льду». «Ага, вот как это Расси делает, мелкими шагами, поднимая ноги, а потому будто прыгает вперед». Расси бросилась вперед вслед за братом. Она равновесие не удержала, плюхнулась и поехала на мягком месте, хохоча и вращаясь. «Леон, ты тут постой», — попросил я. Разбежался и тоже прыгнул на лед. «Забавно». Это оказалось не очень сложно и действительно интересно. Я подумала о том, что в городе есть парк с катком, и там на льду катаются на специальных приспособлениях, коньках. Надо будет туда походить, потому что у меня здорово получается. И тут я тоже плюхнулся на спину, покатился ногами вперед, сбил смеющегося Расси. Расси, успевшая уже подняться, радостно потешалась над нами. «Ой, извини», — сказал я. «Ничего». Расси встал на четвереньки, поднимаясь, его спина смела весь снег со льда, и я увидел, что лед прозрачный, даже видно дно. «Гляди!» — воскликнул я. Расси глянул под ноги и как-то сразу перестал веселиться, осторожно отошел на заснеженный участок. «Ты чего?» — спросил я, растянувшись на льду и наблюдая за подводным миром. «Может быть, получится увидеть рыб?» «Лед совсем тонкий, оказывается», — виновато сказал Расси. «Знаешь, наверное, опасно кататься». К нам ловко подъехала Рази, завопила. «Вы что, встали?» «Рази, глянь, лед совсем тонкий». Роси носком ноги показал на чистый участок и тут же вскрикнул, отскакивая в сторону. Завопил: «Я когда на одной ноге стоял, у меня лед захрустел под ногами. Пойдемте!» «Да брось!» — неуверенно сказала Рози. «Тикери, ты хоть не боишься?»